Здравствуйте, меня зовут Елена Павлова, и добро пожаловать на мой канал. Темой нашего сегодняшнего разговора мне бы хотелось сделать творчество известного немецкого философа, писателя Фридриха Ницше. Я напомню вам и скажу, что до сегодняшнего разговора я уже выкладывала два ролика, посвященных так или иначе теме Фридриха Ницше. Первый из роликов в большей степени содержал в себе какие-то факты из биографии Ницше. И в этом ролике мы с вами слегка, совершенно поверхностно пробежались по основным проблемам, которые ставит перед собой Ницше. Это проблема сверхчеловека, воли к власти и некоторым другим. А во втором ролике мы говорили разбирали конкретную фразу Ницше, которая до сих пор является фразой крылатой, которую до сих пор не понимают и критикуют. Эта фраза была «падающего» или «падающие подтолкни». Если кто-нибудь из вас изъявит желание, эти ролики до сих пор выложены на моем канале. Темой нашего сегодняшнего разговора мне бы хотелось сделать понимание Ницше духовной ситуации современной ему эпохи, критику христианства, его взгляд на христианство, анализ Ницше и понимание Ницше, кто такой Иисус Христос, то есть разбор Ницше психологического типа Спасителя. И, наконец, одна из самых сложных тем, которые до сих пор вызывают очень оживленные дискуссии, это тема вечного возвращения. Но для начала я бы хотела несколько слов сказать, напомнить вам о том, кто есть Ницше и почему его так трудно изучать. Годы жизни Фридриха Ницше 1844-1900, и Ницше является тем человеком, который возвращает в философию так называемые вечные проблемы. Он ставит вопросы о смысле жизни, о конечности земного бытия, о духовной ситуации, которая происходит в современном ему мире. Он является автором множества абсолютно шокирующих метафор, аналогий, чего стоит, к примеру, одна из его коронных фраз «Я переспал с каждой немецкой домохозяйкой». Фраза, которая означала, что томики Ницше были почти что в каждом немецком доме. Фридрих Ницше – это человек, который стянул на себя, особенно к концу уже своей жизни, огромное внимание тогдашней европейской интеллигенции, молодежи, особенно молодежи, которой было скучно и неинтересна тогдашняя университетская философия. Фридрих Ницше в этом смысле, конечно, человек, который подарил нам с вами абсолютную свободу слова, то есть свободу как лексического характера. То есть он не скупится на дерзкие метафоры, крылатые фразы, очень хлесткие, эпатирующие, шокирующие нас с вами порой выражения. С одной стороны, свобода лексики, с другой стороны, свобода, абсолютная свобода слова. То есть Ницше в этом смысле ни в чем себе не отказывает. Он пишет так, как ему хочется, так, как ему мыслится, так, как он желает выразить свои мысли на бумаге. И в этом смысле, конечно, мы сталкиваемся с очень большими трудностями в понимании Ницше. Одну из таких трудностей в свое время обозначил другой, не менее известный немецкий философ Карл Ясперс, который говорит о том, что у Ницше нет философской системы, что Ницше как будто предлагает нам с вами, то есть читателю своему, весь мир, рисуя самые широкие мазки, А потом вдруг он забывает об этом и легко, как будто ребенок переключается на совершенно иное занятие, на совершенно другую проблему. И творчество Ницше в этом смысле напоминает в чем-то огромную кучу обломков, говорит Ясперс, каждый из которых это может быть драгоценным камнем, он может показать нам целый мир. Другой философ немецкий же, анализируя творчество, жизнь Ницше в своем знаменитом, известнейшем двухтомнике, посвященному Фридриху Ницше, Мартин Хайдеггер напишет, что, тем не менее, несмотря на все сложности и на все трудности в изучении, в понимании Ницше, мы с вами можем выделить, по крайней мере, 5 ключевых тем, которые волнуют его, как мыслителя, которые занимают его и которые проходят так или иначе в очень многих его работах, в его произведениях. Это нигилизм, переоценка ценностей, учение о сверхчеловеке, воля к власти и критика христианства. Мы знаем, что Ницше нельзя читать нейтрально, конечно же. Я всегда говорю об этом студентам. Я говорю о том, что когда мы открываем Ницше, он либо нравится нам, либо не нравится. Но здесь существуют два способа отношения, возможного отношения к Ницше. И, на мой взгляд, никто лучше, чем Ясперс, не смог более четко выразить эти самые два способа отношений. Первый способ, говорит Ясперс, заключается в том, что мы можем, не погружаясь глубоко в мысль Ницше, то есть когда мы не следим напряженно за разворачиванием таких глобальных событий и образов, которые он рисует нам в своих книгах, то есть если мы погружаемся в него чуть-чуть, слегка, если мы бежим по поверхности Ницше, мы выдергиваем 3-4 десятка фраз из контекста его книг, его работ, ну, как, например, «Идешь к женщине, не забудь плетку», «Теперь я люблю Бога, а людей не люблю вовсе», «Нет пастуха, нынче одно стадо». И опираясь на эти и другие подобные высказывания, а таких высказываний у Ницше очень много, я удовлетворяюсь тем, что я просто отмахиваюсь от него и говорю, что Ницше – это абсолютный имморалист, нигилист, и вообще надо его с очень большой осторожностью преподавать в высшей школе, допустим. Другой взгляд, говорит Ясперс, не менее однобокий, потому что мы можем воспринимать Ницше как некоего духовного гуру. Мы можем воспринимать его, то есть мы можем следовать ему слепо. Мы читаем его с широко закрытыми, помните, как фильм у Стэнли Кубрика? Мы читаем его с широко закрытыми глазами, и мы не понимаем его. То есть мы не можем погрузиться в его глубину именно потому, что мы подходим к нему не критично совершенно. Каким образом нужно изучать Ницше? Ясперс предлагает свою позицию, свой взгляд на эту проблему. Он говорит, что к Ницше нельзя подходить, не будучи готовым к этому. То есть Ясперс имеет здесь в виду, что нельзя быть локовской табулой расой, то есть нельзя быть чистой доской перед тем, как я начинаю читать Ницше. Изучение Ницше должно предваряться каким-то культурным навыком, каким-то культурным наследием, впитанным нами. То есть мы должны представлять из себя некоторую целостную уже личность, человека, который имеет свое мировоззрение, у которого есть свой взгляд на жизнь. Только в этом случае, говорит Ясперс, мы можем рассчитывать на то, что Ницше нас не поглотит, не прожует, не выплюнет и не забудет о нас. А все остальные способы терпят неудачу, они обречены изначально на крах. Так вот, сегодня мы говорим с вами о том, что есть такое современная эпоха для Ницше и почему мы говорим сегодня о кризисе современного ему мира, поговорим о христианстве и о том, почему он не воспринимает базовые христианские ценности, а также затронем тему одну из самых сложных в творчестве Ницше. Это тема вечного возвращения. Итак, кризис современной эпохи. В работе, названной «Воля к власти», мы с вами можем прочитать такие слова у Ницше. Он скажет: «Я полагаю, что возрастание нигилизма составит историю двух ближайших столетий». Ницше пишет о том, что нигилизм, то есть полное отрицание всех предшествующих ценностей, является ничем иным, как закономерным, естественным итогом всех предшествующих ценностей, великих идеалов и идеалов великих норм и так далее. Если мы подумаем и посмотрим, говорит он, на наш мир, на наше общество, если мы продумаем любой идеал и доведем его до логического конца, то мы увидим ничто. Возьмем хотя бы образование. Образование, говорит Ницше, имейте в виду, человек, который пишет все эти вещи, живет в Европе XIX века, конца XIX века. И очень многие исследователи убеждены в том, что задача Ницше была не в том, чтобы показать проблемы современного мира, с одной стороны, но прежде всего еще и в том, чтобы обозначить грядущее будущее эпохи, безумие будущего мира. Так вот, Ницше говорит, образование – пустышка. Образование не дает сегодня человеку ничего из того, что ему было бы действительно нужно. Это пустая, выхолощенная университетская деятельность. И человек не получает ничего, выходя из стен высшего учебного заведения. В общем-то, анализируя позицию Ницше и примеряя ее к современному миру и к современной культуре, я не могу не согласиться с ним, потому что проблема с образованием одна из базовых, одна из самых ключевых, которая может стоять перед современным миром, не только перед какой-то отдельной страной, перед миром вообще. Потому что, когда мы говорим с вами о том, что, допустим, в тех же самых Штатах мы вынуждены констатировать около 68 миллионов населения безграмотных американцев, то есть люди, которые заканчивают высшую школу, которые заканчивают среднюю школу, но которые, тем не менее, не умеют элементарно ни писать, ни читать. Если мы говорим о России, то здесь тоже существует очень много проблем. И когда ко мне приходят студенты, бывает иногда, и я рассказываю им какие-то вещи, а вместо обратной реакции я вижу иногда совершенно пустые глаза. Людям это неинтересно. Людям хочется домой вернуться, в общем-то, и забыть обо всем том, что им рассказывали в стенах университета. Вкусно поесть, сладко поспать, погулять со своими друзьями. И, в общем-то, трудиться смысла нет никакого абсолютно. То есть вот эта мысль, эта идея Ницше о том, что образование превратилось в пустышку, на мой взгляд, является как нельзя более актуальным и для современного мира в том числе. Кстати, именно поэтому он говорил, что понимать меня начнут, скорее всего, только через пару столетий после моей смерти. Еще одна проблема, которую ставит перед собой Ницше, он замечает ее, он говорит, что духовные основы жизни сегодня заменяются лицедейством, когда человек живет понарошку, когда он живет в ситуации, когда он понимает, что ему ничего не нужно по-настоящему высокого, духовного, по-настоящему высокоморального. Ему нужно лицедейство, ему нужны актеры, ему бывает скучно, и он испытывает приливы такой апатии, он пытается с ними бороться наркотиками, говорит Ницше, и острыми ощущениями. В общем-то, лицедейство, вот этот интересный термин, который использует Ницше, это яд, говорит он, который вызывает приятные сны. То есть люди заменяют настоящую жизнь какой-то фальшью, каким-то фарсом. И в этом смысле, конечно, я всегда почему-то вспоминаю знаменитого американского писателя Чака Паланика и его роман «Колыбельная», когда он в этом романе пишет: «Большой брат больше не смотрит на тебя, он не следит за тобой. Большой брат поет и пляшет. Он предлагает тебе тысячи разных развлечений. Актеры надрываются в голос, певцы кричат, мертвецы смеются. Мы не можем находиться в состоянии изоляции от этого внешнего мира, который врывается нам в наше сознание, в наши уши с одной единственной целью – не дать тебе задуматься, не дать тебе подумать о том, что ты есть такое и для чего ты существуешь в этом мире. Поэтому люди, говорит Ницше, воспринимают сегодня даже такой феномен, как труд, не иначе, как развлечение. Они хотят, чтобы их труд был для них развлечением. Они очень сильно боятся, что труд их утомит. Они боятся переработать. И поэтому они относятся к своей деятельности, что называется, спустя рукава. Люди перестали понимать великое, творящее. Они требуют актеров, скоморохов, которые заставляют верить в них, которые заставляют верить в ложь. Тоже очень глубокая мысль Ницше, потому что наше доверие актеру, который играет роль, который не есть сам по себе личность, но который все время меняет маски, он примеряет разные образы и убеждает нас в том, что это правда. Невольно вспоминается тоже очень известный фильм, в котором американский комик Джим Керри сыграл одну из своих, на мой взгляд, самых удачных трагических ролей. Это «Шоу Трумана». Если вы смотрели, вспомните, пожалуйста, когда огромное число статистов, актеров, коллег, сослуживцев, даже семья, жена призваны только для того, чтобы весь мир наблюдал за шоу Трумана. То есть Труман – это тот самый Джим Керри, который живет, не подозревая, что весь мир, в котором он находится, это всего лишь игра, это лицедейство. И он воспринимает этот мир по-настоящему, а это всего лишь такой купол, коробка, наброшенная на его маленький городок, на его ограниченное пространство. Но самая главная проблема, которая присутствует в современном мире Ницше, которая характеризует современную культуру и эпоху, она заключается в том, говорит он, что Бог умер. Причем это пока еще не поняли европейцы. Когда до них это дойдет, говорит Ницше, когда мы осознаем всю трагическую ситуацию этой, все трагическое содержание этой фразы, то тогда нам еще очень долго, говорит он, будет казаться, что вещи утратили свою реальность. Итак, я бы хотела привлечь ваше внимание именно к этой фразе «Бог умер» и поговорить о том, что такое христианство для Ницше, почему он так сильно его критикует. Я напомню и скажу о том, что Ницше родился в семье пастора. И более того, когда он был маленьким, его называли маленьким пастором. Он прекрасно знал все священное писание и цитировал наизусть огромные куски из Библии. Но тем не менее, будучи взрослым человеком, он максимально перерабатывает для себя все основы, ключевые позиции христианства и выносит ему неутешительный вердикт, приговор, согласно которому христианство будет проклято. Ключевая книга, в которой мы с вами находим все вещи, которые волнуют Ницше относительно этой религии, это, безусловно, «Антихристианин. Проклятие христианству». Книга, которая была написана им в 1888 году, но опубликована была намного позже, через 7 лет после написания. Опубликована она была через такое продолжительное время, потому что друзья Ницше и заодно его редакторы, они волновались, потому что уж слишком хлестко Ницше в этой книге критикует христианство. Отмечу сразу, что, кстати, 1888 год был невероятно плодотворен для Ницше, продуктивен, потому что в этом году он напишет свою книгу под названием «Казус Вагнер», потом будет «Сумерки идолов» или «О том, как философствуют молотом», потом будет книга «Антихрист» или «Антихристианин», и в этом же году будет книга «Эссе Хома. Как становится самим собой». 4 книги за один год. И еще одна, и еще наброски к последующей воле к власти. Так вот, сегодня, говорит Ницше, мы с вами наблюдаем потрясающую вещь. Бог умер на кресте, Бог умер в сердце каждого человека. Он подвергает христианство жесточайшей критике. Давайте попробуем пройти вместе с Ницше по его дороге, по дороге вот этого негативного восприятия христианства. Итак, начнем с ключевого тезиса христианства. И скажем, мы скажем с вами о том, что христианство прежде всего это религия сострадания. В общем-то, хорошо, сострадаешь, ты испытываешь жалость, ты проявляешь милосердие по отношению к другому человеку. И что же здесь плохого тогда? Мы должны быть милосердными, мы проявляем это чувство, мы можем пожалеть человека, мы захотим помочь ему в его сложной ситуации. Это сострадание. Ницше говорит, нет, это плохо, потому что сострадая, ты слабеешь. Потому что все христианство, весь его христианский рецепт к приручению сильной, смелой, цельной личности заключается в том, чтобы сделать эту личность слабой любыми путями. И вот один из этих путей заключается в том, что именно сострадание поддерживает то, что должно было погибнуть. То есть сострадание поддерживает самое слабое и нежизнеспособное. Сострадая, ты продолжаешь участвовать в том, что противно всякой природе. Добиться чего-то, говорит Ницше, можно, но только ежедневно преодолевая себя. И преодоление самого себя происходит всегда через боль, через очень большие мучения, как нравственные, так и физические. Если у тебя это получается, тогда да, ты можешь сказать про себя, что ты сильная личность, потому что ты справился прежде всего со своей слабостью, со своей болью, со своим страхом, со своей ленью, со своим нежеланием что-то менять. И Ницше говорит, что если ты сегодня упал и понимаешь, что тебе очень тяжело, ты не можешь этого сделать, ты не можешь встать, тогда сделай это завтра. То есть Ницше не дает спуска в этом смысле человеку. Он говорит о том, что добиться чего-то можно только принуждением. И неважно, со стороны кого будет идти это принуждение. Это может быть мое собственное принуждение. Это может быть принуждение со стороны другого человека. Более того, я могу ненавидеть этого самого другого, который заставляет меня развиваться. Когда дети приходят в первый класс и начинают приходить домой, жалуясь и ноя на то, что их заставляют писать какие-то кружочки, палочки, какие-то квадратики. И когда родители тоже между собой, может быть, критикуют этот подход к образованию, к обучению ребенка, когда они говорят о том, что зачем нам это надо, зачем, у них так ручки сильно устают и так далее. Но с другой стороны, кто говорит о том, что таким образом развивается мелкая моторика руки? Кто говорит нам о том, что разве может, допустим, 6-летний, 7-летний ребенок понять, что вот эта длительная, очень утомительная для него процедура в конце концов заставит его руку и его мозг быть более дисциплинированными? Можно привести на эту тему очень много примеров, когда мы понимаем, что только через самопринуждение мы можем добиться чего-то в этом мире. Когда на нас виснут слабые, если мы идем с вами в логике Ницше, когда мы тянем за собой слабое и ущербное, мы не помогаем им никоим образом. Я приведу элементарный пример. Когда мы с вами наблюдаем какого-нибудь человека, богатого, известного, добившегося славы, но его семья – это бездельники, лентяи и тупицы, которые живут только за счет того, что их отец – это известная личность, а сами они не представляют из себя ровным счетом ничего, то вот в этом случае, конечно, Ницше наверняка прав, потому что, вытягивая слабое и ущербное, попуская, смотря сквозь пальцы на то, что твои дети принимают наркотики, будучи золотой богемной, скажем, молодежью, они позволяют себе попирать нормы закона и нормы элементарной морали, ты культивируешь именно позицию сострадания к тому, к чему нельзя испытывать сострадание. И ты в итоге ты сам слабеешь, ты сам превращаешься в более слабого человека. А христианство, говорит Ницше, направлено именно на то, чтобы выработать концепцию сострадания и милосердия как ключевую, как базовую. Я полагаю, что Ницше, безусловно, не имеет в виду основы евгеники, которая появится чуть позже. Он не имеет в виду безжалостное уничтожение всех людей, которые обладают какими-то, скажем, дефектами физическими или пороками умственными, интеллектуальными. Он говорит о другом. Мне кажется, это очень важно понять. Он говорит о силе духа, о том, что никогда нельзя ничего добиться, не преодолев в себе огромное число своих внутренних демонов и внутренних страхов. Возьмите того же самого Ника Вучича. Человек, который преодолел в себе свое положение, который, более того, смеется над этим положением. Недавно я читала о нем, он пишет в своем там одном из интервью совершенно смешную ситуацию. Он говорит, что я летел там куда-то на очередную свою лекцию и попросил своего сопровождающего, который носит его, помогает ему забираться там в разные места, подниматься, опускаться. Он говорит, мы зашли в самолет. Зашли, значит, в самолет. И я попросил своего сопровождающего, чтобы он положил меня на место багажа. И когда сопровождающий это сделал, закрыл дверь, и он говорит, я лежал и ждал. И вдруг открывается багажное отделение, и раздается страшный крик, потому что мужчина, который собрался класть туда свой чемодан, вдруг увидел меня, и на что я ему сказал: «Сэр, место уже занято». Вот Ник Вучич в этом смысле потрясающий человек, который преодолевает сам себя ежедневно. Но на что он мог рассчитывать, если мы бы жили именно в рамках и действовали только в рамках вот этой сладкой, сладкоречивой христианской морали? Мы бы его просто жалели, мы бы ему сочувствовали, подавали какую-то монетку, может быть, но на этом все бы и закончилось. Еще одна мысль, которая пропагандируется христианцам, которая Ницше совершенно не принимается никоим образом, заключается в следующем: не противься ничему злому. Когда говорит Иисус Христос: если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. Не нужно злиться на врагов, и ты должен молиться за проклинающих тебя и любить всех тех, кто ненавидит тебя. То есть ты не должен никоим образом никак проявлять никакой агрессии в этом мире. Позиция Ницше такова на эту тему. Религия любви, религия христианства вырастает из боязни боли, из страха боли. То есть, с одной стороны, он говорит, христианство пропагандирует совершенную ненависть к реальности. То есть христианство не воспринимает реальность таковой, какая она есть на самом деле. Опять же, почему? Из крайней чувствительности к страданию. Потому что вот это ощущение страдания, ощущение агрессии и каких-то негативных чувств, оно воспринимается слишком глубоко христианином. И это невозможно ему переживать. Он не способен впитать гармонично и органично этот опыт какой-то ненависти, может быть, какого-то насилия. С другой стороны, отвращение от всякой вражды, которая пропагандируется в христианстве, тоже характеризует, по мысли Ницше, тот факт, что в христианстве существует крайняя чувствительность к страданию, опять же, то есть ненависть ко всему противодействию, то есть ненависть к тому, чтобы никоим образом не испытывать чувство агрессии, к тому, чтобы проявить себя. Иными словами, эти два аспекта могут быть заменены простым очень слоганом «не высовывайся». То есть «не высовывайся». Ты должен прекрасно понимать, что как только ты высунешься, ты сразу же навлечешь на себя пристальное внимание и ненависть всех тех людей, которые не способны к данному роду деятельности. И это тоже позиция христианства – делать всех равными перед Богом. Более того, говорить о том, что чем больше ты унизишься перед Богом, чем больше ты будешь признавать в себе своих грехов, пороков и каяться, и страдать из-за этого, и пытаться каким-то образом искупить эти грехи, тем лучше и выше ты поднимешься по этой христианской иерархии. Здесь единственное, что можно попробовать подумать вот на эту тему в контексте Ницше, потому что все-таки вот эта фраза Христа: если тебя бьют по одной щеке, то подставь другую. Здесь, наверное, все-таки имеется в виду, что ты сам не должен быть продолжением агрессии. То есть пускай на тебе закончится вот эта агрессия, не отвечай на провокацию, потому что тебя могут провоцировать. И тогда, если ты пойдешь на эту провокацию, то ничего хорошего не будет. То есть иногда, наверное, все-таки будет грамотнее и умнее промолчать, не поддавшись на какие-то вот эти провокационные моменты. Но Ницше есть Ницше, то есть здесь его позиция совершенно четко показана. Более того, он показывает, он рассказывает нам с вами, что ни мораль, ни религия не соприкасаются в христианстве совершенно ни с какой точкой действительности. Почему? Потому что он говорит, да, была смерть на кресте Христа. И вот эта смерть на кресте, она положила конец так называемому буддийскому спокойствию. Она положила конец обретению счастья здесь, на земле. Если мы вспомним, первая мировая религия, буддизм, пропагандирует нам идею того, что прежде всего человек должен научиться грамотно относиться именно к этому миру, к окружающей его реальности, через работу со своим отношением, через работу со своим сознанием, но я должен почувствовать себя комфортно в этом мире. Вот Ницше, анализируя христианство, показывает нам, что поскольку весь центр тяжести, начиная со смерти Христа, его воскресения, вознесения на небо, оказывается перенесенным в загробный мир, то на земле не остается ничего ценного. Получается, что жизнь таким образом лишается центра тяжести вообще. И в жизни здесь и сейчас на земле мы с вами не можем найти совершенно ничего из того, что нас бы удерживало здесь, в этом мире. Ницше дает очень необычный анализ фигуры Спасителя, фигуры Христа. Он говорит о том, что само слово христианство является словом недоразумением, потому что был всего лишь один христианин, и тот умер на кресте. Потому что он полагает, что жизнь Христа – это ни в коем случае не вера, это практика. Это реальная практика, которая показывает людям, как надо жить. И все последующее учение Христа, которое происходит после его смерти, есть лишь что иное, как извращение христианского учения. Он анализирует, допустим, работу Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса», которая написана была в 1863 году. И вот в этой книге, опираясь на Новый Завет, на Евангелие и на работы Иосифа Флавия, иудейского историка, Ренан воссоздает свой собственный тип Спасителя, когда Ренан пишет о том, что Иисус должен восприниматься нами прежде всего как человек, который обладал большой способностью утешения других людей. Ренан ничего не пишет о тех чудесах, которые совершает Иисус Христос. И в своей книге Ренан показывает, что Иисус – это либо герой, либо гений, который общается с людьми таким образом, что заставляет их полностью менять свое мировоззрение. Человек, который проявляет свой героизм в разных совершенно аспектах своей жизни. И Ницше критикует позицию Ренана в этой работе своей «Проклятие христианства», потому что он говорит, по мысли Ренана, Иисус Христос – это гений или герой, да это бред. Почему? Потому что он показывает, что уместнее тогда относительно фигуры Христа было бы использовать слово, которое послужило названием романа у великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского. Роман, который был им назван «Идиот». Вот эта фигура идиота, князя Мышкина, человека, который воспринимает мир, реальность совершенно не так, как она есть на самом деле, когда он относится к людям намного лучше, чем они есть в реальности, вот это, это сравнение может быть применено по мысли Ницше к фигуре Христа. Потому что евангельский Христос, тот Христос, который описан знаменитыми каноническими евангелистами, это не что иное, как интерпретация, домыслы и порождение абсолютно чужих и чуждых Христу идей первичной первоначальной христианской общины. В общем-то, если мы посмотрим на историю христианства, то мы увидим, говорит Ницше, что все христианство – это отпадение от Христа, это отпадение от тех идей и от того образа жизни, который пропагандировал Иисус Христос. Новый Завет – это и все, и вообще вся Библия, все начало Библии, что это не как психология жреца, говорит Ницше, психология, при которой человек не должен ничего познавать, при которой любое познание оказывается под запретом. На самом деле, если мы действительно посмотрим на, допустим, средневековую культуру, то мы увидим, что господство христианской доктрины в Европе на протяжении более чем тысячи лет, которая проникла во все сферы бытия человека, в философию, в науку, в искусство, говорит нам о том, что действительно человек не имел права познавать окружающий мир, потому что человек, будучи творением Бога, не обладает правом познавать этот мир. Познание мира есть не что иное, как кощунство, потому что в Библии, в священной книге христиан все уже записано. И более того, мы можем вспомнить знаменитые костры инквизиции, на которых горели очень многие известные люди, умные, интеллигентные люди своего времени. Вспомним эпоху Возрождения Джордано Бруно. Костер, на котором он погиб. Из-за чего? Из-за того, что Бруно пришла в голову мысль вслед за Коперником и за Галилео Галилеем о том, что наш мир может быть далеко не единственным населенным людьми. Второе, что Земля не является центром Вселенной, и вокруг Земли не вращается Солнце, а совсем наоборот, продолжая мысли Коперника, и что Земля не является уникальной в этом смысле, потому что где-то, скорее всего, есть другие живые, разумные, возможно, существа. То есть корни христианства, говорит Ницше, это злоба всех угнетенных и униженных, зависть всех серых и посредственных. В общем-то, он говорит, что мы ненавидим в христианстве, то что в том, что оно стремится сломить сильных людей, что оно стремится уничтожить сильных духом, что оно стремится сделать всех одинаковыми. И вот эта знаменитая мораль, любовь к ближнему, есть тоже мораль лицемерная, потому что любить ближнего своего на самом деле, говорит Ницше, это оставить его в покое, а это очень сложно. Очень сложно оставить своего ближнего в покое, потому что нам все время нужен обратный ответ. Мы все время тыкаем нашего ближнего палкой и смотрим, как он реагирует на эту самую палку и так далее. Вот эта знаменитая фраза, о которой мы говорили, «падающая подтолкни», он говорит, что все, что от сегодня это падает, все это падает и распадается, кто бы захотел удержать это. То есть все, что в тебе может быть слабым, все, что в тебе может быть ветхим, все то, что может быть причиной твоей ущербности, вот от всего этого необходимо избавляться. Если этого не делать, начиная с самого себя, то ты сам превратишься в такое абсолютно безвольное, ущербное, слабое, бессильное существо. Ты не сможешь дать отпор никому. Задача, говорит Ницше, которая стоит перед человеком, всегда становиться на ступеньку выше по сравнению с прошлым, с предшествующим днем. Всегда в этом обществе есть люди сильные, люди, обладающие сильной волей, сильные личности, и люди слабые, которые всегда постараются затоптать, исходя из своей массы, сильную личность. По-моему, у Джона Апдайка есть такое выражение, ну, не буду голословно, не помню точно. Так вот, фраза звучит таким образом примерно, что никогда нельзя недооценивать силу глупой толпы, собравшейся, силу глупых людей, собравшихся вместе, потому что глупцы, будучи толпой, могут затоптать даже самого величайшего и выдающегося гения. И вот в этом смысле, да, Ницше критикует христианство, но он не критикует Христа. Ему кажется, он полагает, он уверен в том, что все последующее христианство – это есть не что иное, как извращение первичного, первичной практики Христа. И все, очень многие мысли, которые мы наблюдаем и встречаем в Евангелиях, это приписки последующих поколений. И когда мы говорим о том, что Бог умер, мы убили Его, это означает, что Бог умер в сердце каждого человека. Более того, Он умер дважды. Первый раз на кресте, во второй раз в душе каждого из нас. Когда мы говорим, что мы христиане, а на самом деле мы являемся лицемерами. Мы постимся, но при этом мы ругаем ближнего своего, своих любимых, своих родных людей. Мы произносим совершенно ужасные слова. Мы делаем совершенно ужасные вещи. И при этом мы прикрываемся своей высокой духовностью, высокой религиозностью. Это очень часто обыгрывалось потом, позже, после Ницше, в различных романах и в различных художественных произведениях, когда, казалось бы, мы видим очень высоко интеллигентную сферу, высоко интеллигентных людей, и все так красиво, и празднично, и гармонично. Но копнув чуть глубже, мы видим совершенно не то, что нам кажется. Вот в этом смысле, допустим, очень хорошо показан фильм Ларса фон Триера «Догвиль», когда совершенно в таком стилизованном пространстве главная героиня Николь Кидман попадает в место, в городок этот Догвиль, где все гармонично, где все дети одеты опрятно, где все люди порядочные, где все входят в церковь и разводят какие-то цветники, огороды. Но потом постепенно выясняется вся неприкрытая и очень темная сущность этих людей. И когда они, прикрываясь какими-то высокими идеалами, тем не менее творят самые ужасные преступления и беззакония, которые только вообще можно себе представить. То есть взгляд Ницше в этом смысле на проблему христианство, не на само христианство, а на проблему, которая ставит христианство перед современным человеком, и те пути решения, которые предлагает современное же христианство для разрешения каких-то внутренних противоречивых проблем, этот взгляд гибельный, по мысли Ницше, потому что очень много фарса, очень много фальши, очень много лицемерия, очень много тайн, которые скрывают христианство. Но, тем не менее, люди поверхностные все-таки принимают его за высочайшую религию. В этом смысле, конечно, критика христианства Ницше вызвала очень много споров, дискуссий, очень большую полемику. Именно поэтому за ним закрепилось такое прозвище «Антихрист» в том числе. Но он заставляет нас подумать об очень многих вещах. И сам он все время думал о том, что такое мир, что такое человек. В общем-то, в конце концов, он, как любой великий мыслитель, он спросит себя, а что же находится за чертой жизни, что находится после вот этого земного бытия, после земного существования. И он создаст одну из самых сложных для понимания концепций, которая до сих пор вызывает неоднозначное толкование. Это концепция вечного возвращения. Впервые мы встречаем эту концепцию, эти слова в его работе. Так говорил Заратустра. Работа 1883 года. Для начала, перед тем, как мы с вами вплотную подойдем именно к этой теме, к теме вечного возвращения, мне хотелось бы привести к вам, в пример творчество другого современника Ницше, Анри Пуанкаре. Анри Пуанкаре, пережив Ницше всего лишь на 12 лет, являясь последним универсалом математиком, то есть это означает, что Пуанкаре в своем творчестве был последним человеком, который сумел продуктивно работать во всех известных тогда ему отраслях математики. Так вот, у Пуанкаре есть очень интересная теорема, которая называется теорема о возвращении. Согласно этой теореме Анри Пуанкаре, траектория устойчивой развивающейся системы в пространстве всех ее координат и свойств неограниченное количество раз возвращается в свое первоначальное состояние. Вдумайтесь, пожалуйста, теорема великого математика о том, что любая система в пространстве устойчивая, развивающаяся, то есть не статичная, в пространстве всех ее свойств и характеристик неограниченное количество раз возвращается в свое первоначальное состояние. При этом начальное состояние может быть совершенно случайным. Пуанкаре имеет в виду здесь следующее, что вот это возвращение системы на круги своя, когда может быть снова и снова система оказаться в том же самом положении, и все точки ее займут предшествующее точно такое же положение, как уже занимали, здесь имеется в виду, что не при жизни отдельного человека, естественно, и не при жизни нескольких поколений. То есть этот процесс может быть очень длительным. То есть он может включать в себя десятки, может быть, сотни тысяч лет. Но вот такая мысль современника Ницше. Дело в том, что Ницше предпочитал вообще говорить об этом шепотом, очень тихо, и вообще он боялся эту мысль свою, потому что его ближайшие друзья, Франц Камиль Овербек и Лу Саламе, они, особенно Лу Саламе, она призналась что однажды, что Ницше очень тихим голосом доверил ей это учение и просил ее, чтобы она не обнародовала это учение до тех пор, пока он не найдет каких-то очень веских подтверждений вот этому своему учению. Я бы хотела сейчас процитировать вам кусочек из работы Ницше. Не буду рассказывать наизусть, потому что не смогла я запомнить и не ставила перед собой такой задачи. В книге «Так говорил Заратустра», когда карлик говорит Заратустрой, и вот это эти слова карлика. «Что если бы днем или ночью подкрался к тебе в твое одинокое одиночество некий демон и сказал бы тебе: «Эта жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное количество раз, и ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох, все несказанно малое и великое в твоей жизни должно будет заново вернуться к тебе, и все в том же порядке и той же последовательности». Вечные песочные часы бытия переворачиваются снова и снова, и ты вместе с ними песчинка из песка. Разве ты не бросился бы навзничь, скрежеща зубами и проклиная говорящего так демона? Или тебе довелось однажды пережить чудовищное мгновение, когда ты ответил бы ему: «Ты – Бог, и никогда не слышал я ничего более божественного. Владей тобой эта мысль, она преобразила бы тебя и, возможно, стерла бы в порошок». Вопрос, сопровождающий все и вся: хочешь ли ты этого еще раз и еще бесчисленное количество раз, величайшей тяжестью лег бы на твои поступки, или насколько хорошо должен был бы ты относиться к самому себе и к жизни, чтобы не жаждать больше ничего, кроме этого последнего вечного удовлетворения и скрепления печатью? Вот эта мысль Ницше о вечном возвращении. Что это есть такое? Это не индийская реинкарнация, это не индийское перерождение, когда в Индии нам дается возможность, родившись человеком, воплотившись человеком, немного повысить свой теперешний статус. То есть индийская реинкарнация позволяет нам немного улучшить свою карму и запустить новый виток энергии в бесконечной череде перерождений вплоть до того времени, пока ты не освободишься от колеса сансары и не перейдешь в нирвану. Вечное возвращение Ницше оказывается совсем другим. Он говорит: что, если я представлю себе, что вся та жизнь, которая была, что все то мгновение, которое я переживаю в данный момент, которое я переживал до этого и буду переживать после, вернется снова. Здесь, конечно, наверное, можно на первый взгляд просто опустить руки, потому что, ну, правда, очень печально все происходит, потому что, казалось бы, все бессмысленно. Но Ницше говорит нам следующее. Он говорит, что мое учение говорит жить так, чтобы ты желал жить снова. Вот задача. Тебе это предстоит в любом случае. И Мартин Хайдеггер в своем двухтомнике, анализируя именно эту фразу, он скажет: казалось бы, здесь существуют два противоречия, на первый взгляд, то есть две противоположности. Почему? Потому что вот это слово «тебе предстоит это в любом случае» и «жить так, чтобы тебе хотелось жить снова». Возникает вопрос, говорит Хайдеггер, для чего жить так, для чего что-то предпринимать, для чего там к чему-то стремиться и к чему-то приходить, если это будет в любом случае снова? То есть ты в любом случае это переживешь. Но если мы читаем это, говорит Хайдеггер, именно таким образом, то это означает, что мы читаем Ницше очень поверхностно, мы не вдумываемся в суть и в смысл. Мы не знаем, что было. Опять же, что было, здесь имеется в виду, что было очень давно, еще до нашего рождения, еще за тысячи поколений до нас. Мы не знаем, что было. Мы ничего не знаем о более ранней жизни. Все пережитое нами теперь, да, мы переживаем впервые, хотя, говорит Хайдеггер, иногда между этими переживаниями мы иногда вдруг видим нечто темное и примечательное. Это то, что ты однажды, может быть, уже переживал. Почему-то мне кажется, что вот это то, что проглядывает иногда между тем, что ты когда-то переживал, может быть зафиксировано нами как понимание дежавю. Когда дежавю, когда мы вдруг говорим себе: о, это уже было. Вот была точно такая же ситуация, точно такая же обстановка, и ты говорил мне то же самое, и я подумала то же самое, что вот только сейчас это произошло. И, в общем-то, мы не можем отвечать за то, что происходило. В этом смысле вечность торжествует, вечность всегда берет свое. Но с другой стороны, у Хайдеггера есть Его ключевые интересные такие термины, понятия «вот бытие», «тут бытие», «здесь бытие». И вот он говорит, если ты в своем малодушии, в своей апатии, ты отпускаешь от себя «вот бытие», ты отпускаешь от себя именно этот мир, ты пускаешь на самотек все те последствия, которые выходят, вытекают из этого мига, то это означает, что все то бытие, которое ты уже отпустил, оно вернется снова с теми же самыми последствиями. Но с другой стороны, если ты пытаешься стать лучше, чем ты есть, то и вернется к тебе твое бытие на более высоком уровне. То есть, что здесь имеется в виду? По-моему, очень хорошо в свое время написал на эту тему Павел Шестаков в свой роман, который он назвал так «Туда и обратно». И вот в этом романе своем он пишет о том, что такое ад, что такое рай, и роман нельзя назвать «Туда и обратно». Нельзя называется почему? Потому что люди, которые умирают в каком-то конкретном своем проявлении, то есть, допустим, человек, который упал под колеса машины, человек, который умер в больнице, человек, который совершил самоубийство, они будут снова и снова возвращаться на землю за несколько дней или, может быть, месяцев до своей смерти. И снова они будут переживать все те ужасы, которые происходили с ними на протяжении вот этих последних месяцев их существования. То есть, другими словами, что это означает? Это означает, что, с одной стороны, вот я опускаю руки, я говорю себе, да ну а смысл в чем? Я мечтаю, я смеюсь, я творю, я что-то создаю. И я верю в то, что эта жизнь единственная. И поэтому в этой жизни можно все. То есть можно предать, можно убивать кого-то, можно вести себя таким образом, как тебе хочется. Можно обманывать, можно лгать. Можно ни в чем себе не отказывать. И вдруг в какую-то секунду ты понимаешь, что все вернется на круги своя. То есть, если мы говорим об алкоголике, то он будет вечно пить для того, чтобы рано или поздно умереть от цирроза печени. Если мы говорим о великом художнике, он будет вечно творить величайшие картины. Если мы говорим о разного рода эгоистах, о разного рода больных людях. Это тоже будет вечно. Это все будет происходить с ними постоянно. То есть они будут слепы, глухи, немы вечно. Но точно так же и в своем творчестве ты будешь вечен. И именно поэтому мы говорим о том, что Ницше заставляет нас с вами все время преодолевать самого себя. Все время выходить за рамки вот это самого вот бытия хайдеггерского, то есть все время подниматься над самим собой, все время стремиться к чему-то более высокому. И поэтому, наверное, он скажет в свою эту фразу о том, что нужно жить так, чтобы тебе хотелось прожить эту жизнь снова и в точности так, как ты ее проживал до этого. На сегодня пока все. Всем спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания.